Глава 26. Ночь прошла без происшествий. На широкой кровати, где спокойно уместится четверо, спалось сладко. Проснулась от аромата заваренных трав и запаха выпечки. Как выяснилось, на обеденном столе в определенное время появлялись завтрак, обед и ужин. Меню на самый изысканный вкус, так что голодать во временной аномалии не пришлось. Пирожки, что прихватили из столовой, еще вчера умяли за компанию с прежним смотрителем. А тут даже молочко для фамильяра свежее подали. И пирожные. Вот радости было у Рена. Я даже приревновала фамильяра к этому месту. Глупо звучит, но ничего не могу с собой поделать. Питомец так пригрелся на магическом источнике, что не пришел ночью. Рен живо уловил мое недовольство и пытался загладить мнимую вину. Кружил вокруг, вилял пушистым хвостиком, строил умилительные рожицы. В общем, успокоился только тогда, когда взяла его на руки, нацеловала и натискала. За учебниками спускалась Лилана. Пока я находилась в личных покоях архимага, затрудняюсь назвать их полностью своими, время текло в нужном режиме. Если бы вышла и вошла заново, отчет начался по новой. Как не хотелось кинуться в омут дневника ведьмы, а пришлось начать с домашних заданий. До обеда провозилась. Реферат по пройденным темам вышел толстенный. Много текста перелопатила. Сестренка еще два раза бегала за новыми книгами в библиотеку. Хорошо, внизу время замерло на моменте, когда смотритель вышел из покоев Гидеры и закрыл за собой дверь. Я уже говорила, что каждый сантиметр пространства тут пронизан терами и действует как единый механизм. Повторюсь, так и есть. Особым образом настроенные заклинания считывали информацию о хозяевах и их гостях. В соответствии с этим накрывался обеденный стол. В ванной появлялись свежие полотенца и туалетные принадлежности. Невидимый хранитель зорко следил, чтобы наше пребывание на вверенной ему территории было комфортным. Когда я заходила в гостиную, тотчас загорался яркий свет. В спальне, стоило вчера лечь в кровать, магические свиты погасли, оставив один тусклый ночник. Температура комфортная, воздух свежий, даже полы чуть теплые, и по ним можно ходить босиком. Создавалось впечатление, что магический источник, из которого расходовались силы на поддержание покоев в должном состоянии, соскучился по обязанностям. Слишком уж предупредительно исполнялось каждое желание. После обеда, наконец, приступила к штудированию дневника. Гидера рекомендовала заучить сложную пентаграмму портала наизусть. Не скажу, что это получилось легко. 4 часа безуспешных зарисовок и кучка скомканной бумаги на полу. А в итоге каша в голове. Лиланка, в противоположность мне, запомнила рисунок уже через полчаса сосредоточенного изучения. Как же, память у нее исключительная. Нечистью, что ли, заделаться? Сплошные преимущества. И один малюсенький недостаток. Но я быстро отмела дурные мысли. За сверхспособности Навка заплатила высокую цену. Кому, как не мне, знать об этом? А потому снова и снова рисовала закорючки луун, черкала, комкала листы и упражнялась в меткости, швыряя бумажные шарики в вазу. Гидера наказала, чтобы не допускала даже малейшей неточности. Одна неверная черточка, и портал выкинет в другом месте. И хорошо, если не по частям. Вот если бы я была полноценным магом воздуха или прирожденным портальщиком, не мучилась бы с головоломными конструкциями. Такие маги действуют без костылей в виде пентаграмм. Когда-нибудь и я освою легкий способ перемещения, а пока беспощадная зубрежка с перерывами на чай и вкусняшки. Лилана предлагала помощь. В том смысле, что она бы начертила, а я наполнила магический каркас маной. Только это в два раза более сложная задача. При создании ведьминского временного портала требовалась жизненная сила, которая накладывалась постепенно, по капле, в ходе художественного процесса. Изначально Тонион Энлейдер настроил в покоях портал для экстренного перемещения. И что тот сумеет исказить время, не подозревал. Действующая аномалия — это побочный эффект наложения десятка портальных и защитных заклинаний друг на друга. Эксперименты со временем для одаренных обычно заканчивались смертью. Один шанс из миллиона, что сработает нужная комбинация порталов, и внутренние часы попавшего внутрь аномалии организма замедлятся или ускорятся. Как удалось Гидере видоизменить работу мужа так, чтобы временной эффект стабилизировался, уже никто не узнает. Лишнего ведьма не писала, не жаловалась на судьбу, не рассказывала о возможных помощниках, но давала подробную ценнейшую информацию по практическому соединению магии и ведьминской силы. Не иначе Верховную направляла божественная сущность. Так кто я такая, чтобы пренебрегать последними указаниями? Сказано выучить наизусть и уничтожить рисунок. Так и сделаю. А сестренка у меня понятливая. Сама дала клятву, что унесет тайну Верховной в могилу. Даже просить не пришлось. Ага, без клятвы Лилана ни одной закорючки увидеть не могла. Так что больше для себя старалась. Любопытство — великая сила. Через 4 часа упорной зубрежки, когда в голове окончательно перемешались луны, решила отдохнуть. Если уж на то пошло, я спокойно могла потратить еще один день на доскональное изучение портала. Для этого достаточно спуститься вместе с Лиланой в библиотеку, подняться обратно и вуаля, неучтенные сутки в запасе. Но по себе знала, что лучше отложить трудную задачу ненадолго, переключить внимание, а потом заученные линии сами всплывут в голове в нужный момент. Так что попили с подругой Иреном взвару с пирожными, и отправилась я трудиться над формированием щита. Как ни крути, а мгновенно создать его не получалось. Но я упорная, буду тренироваться, пока не достигну нужного результата. Ужинали в академической столовой. Для остальных магиусов по-прежнему шел 3-й день учебной седмицы, а с нашего похода в библиотеку миновало не более 2 часов. Это с учетом чаепития со смотрителем Платом и экскурсии по подземному уровню центральной башни. Подозреваю, нас караулили ребята из банды Ведьмака, потому что и 5 минут не прошло, как Нейден в компании Норка заявился в столовую. И тетрадку прихватил обещанную. А аристократ, похоже, вознамерился заполучить Лилану в подружке. Ну-ну, и братец одобрил? Даже спрашивать ничего не потребовалось. Нейден без труда прочитал мой выразительный взгляд. Небрежное пожатие плечами и поднятые вверх ладони очевидно означали, что личные дела Норка его не касаются. Ладно, вернемся тогда к нашим. Наткнувшись на сердитый взгляд Зертаны, широко улыбнулась и помахала рукой, подзывая за стол. Девчонку уговаривать не пришлось, моментально прибежала. А я и местечко освободила рядом с Нейденом, и познакомила, и рассказала, что парень ого-го, первый по силе среди боевиков. Зертана с радостью подхватила тему и принялась восхищаться талантами ведьмака, при этом заигрывая и преданно заглядывая тому в глаза. Липучкой полуведьма оказалась похлеще самого Нейдена. Теперь, когда дорвалась до кумира, ни за что не выпустит из-за гребущих ручек. На секундочку даже ревность проклюнулась, вроде как на мое покушаются. Но нет, кислая физиономия ведьмака того стоила. Норк в этом плане умнее оказался. Что и понятно, воспитание никуда не денешь. С Лиланкой они быстро сошлись на теме боевых заклинаний. Даже поспорили, чья магия сильнее, водная или огненная. До дома шли толпой. У Зертаны, по-видимому, совсем самолюбия нет, раз пошла вместе с нами. Хотя цели-то девчонка достигла. Раз уж магиусы проводили до дома меня и Лилану, то и Зертану обязаны довести до общежития. Вдвоем, ага. Впрочем, дальнейшее не интересовало. Главное, быстро отделались от провожатых. Правда, те обещали прибыть с утра пораньше, чтобы вместе идти на тренировку к Дравосу. Но то завтра. А у нас до утра куча дел запланировано. Например, начертить пентаграмму или прогуляться до каменной беседки и проверить, что же там, по ту сторону. С порталом провозилась за полночь, 3 раза начинала сначала. То закорючку не там поставила, то не тот поток силы запитала, то с маной переборщила. Зато когда пентаграмма засияла золотистым цветом, по праву загордилась нашей работой. Нашей, потому что Лилана каждый шаг контролировала и указывала на ошибки и неточности. Память у Навки феноменальная. Ну и без маленького помощника никуда. Рен чувствовал моменты, когда требовалось вливать повышенную дозу энергии, поддерживал меня и безропотно делился силой. Не представляю, как бы одна справилась с такой сложной задачей. Это ведь магистерский уровень, не меньше. А тут я, первогодка, ничего не знающая о магии. Выжата, как лимон, оказалась. Друзья тоже. Потому решили еще денек отдохнуть и выспаться. Одна мысль, что с утра вставать с рассветом и заниматься до изнеможения на спортивном полигоне, вызывала отторжение. Не то чтобы не следила за собой или не поддерживала физическую форму, но Дравос заставлял выкладываться на 100% и чуточку сверх того. В общем, все внутри восставало против издевательств над организмом. Я не боевой маг, вот ни капельки. И только понимание того, что без этой науки не освоить главную, заставляло мириться с положением вещей и прибегать к хитрым уловкам. Испытание портала прошло на ура. Рен за пазухой, Лила нарядом за руку держит, а я вливаю остатки резерва в силовые линии. Узор, сплетенный общими усилиями, расцветает золотым цветком. Он слепит так, что невольно зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, мы уже посреди гостиной стоим. Круто! Новый день потратили на восполнение резервов и на учебу. Лекции Нейдена переписали, проштудировали книги по предметам, что проставлены в расписании на завтра, и, главное, приступили к алфавиту Луун. Тех самых, неизвестных, с помощью которых Гидера создавала уникальные заклинания, с которыми даже имперские архимаги не справились. Делились Лууны на три уровня. Первый, самый простой и доступный любой ведьме, прошедшей посвящение, насчитывал 17 Луун. С их помощью лечились мелкие раны, останавливалась кровь, отводился взгляд лихого человека, защищались посевы от вредителей и жилища от насекомых и грызунов. Дом ведьмака, в котором очнулась после пожара, как раз изобиловал луунами первого порядка. Они же морочили голову и водили кругами, не давали сбежать и защищали усадьбу в отсутствии хозяев. Все эти знаки я изучала под руководством Фераны, но только сейчас получила подробную информацию по применению. Луунами второго порядка пользовались верховные ведьмы. Личная защита, оберег от сглаза, открытие лесной тропы, вызов нечисти. Самих знаков насчитывалось 7 штук. На каждой отводилась страница, где подробно описывались всевозможные комбинации с луунами первого уровня. Третий порядок, высший, добавлял в копилку еще 6 луун. К их изучению Гидера рекомендовала приступать после полугода практической работы с первыми двумя. Редкая верховная решалась использовать третий порядок, опасаясь вызвать природную катастрофу или навлечь гнев древнего божества. Причина в том, что каждая высшая луна соответствовала стихии или направлению магии – огню, воздуху, земле, воде, жизни и смерти. Выходило, что и раньше рождались ведьмы со способностями к магии, только пользоваться даром не умели. За ненадобностью они отказались от высших луун и перестали учить этому молоденьких ведьмочек, с каждым поколением утрачивающих способности к высшим знаниям. Память о третьем порядке осталась только у Релорна, хранителя всех верховных Элии. Теперь, по праву старшинства, эти знания перешли ко мне. Для Лиланы оперирование высшими луунами оказалось невозможным. Чтобы наполнить энергией хотя бы одну составляющую, ей пришлось бы расстаться с полным запасом жизненной силы. А это возврат к состоянию неконтролируемой нечисти, которую удержит от нападения на человека только кровная клятва. На лице Навки крупными буквами читалось разочарование. Подруга всерьез увлеклась артефакторикой, и пока я штудировала дневник, она поглощала книги по созданию артефактов. Кстати, я тоже обнаружила пару неприятных сюрпризов. Оказывается, у нечисти имелся собственный набор луун. Соответственно, их использовать не могла уже я, потому что при активации необходима некроэнергия. Кстати, некроманты как раз применяли для ритуалов некролууны первого уровня. В основе смертельных проклятий, создании зомби, личий и прочих ужастиков лежали запретные некролууны второго порядка. Третьего уровня имперским некромагам достичь не удалось. Им не всякая нечисть владела. А то, что Лилана вдруг обнаружила такие знания, наводило на подозрение. Возможно, сестренка отнюдь не рядовая нечисть, каковой себя называет, потому и открылись ей подобные тайны. Но то на уровне предположений, а напрямую спросить не решалась из-за устной договоренности не упоминать эту сторону жизни подруги. Тем не менее, Лилана не оставила идею насчет уникального амулета. Собственно, любой артефактор одержим созданием чего-то особенного, отчего мир ахнет, а имя Создателя прославится в веках. Вот и у Навки появилась идея фикс. Как по мне, так лучше Навьей слезы и придумывать ничего не нужно. Дикое сочетание жизни и смерти — божественный уровень. Попробуй воссоздать такой эликсир бессмертия в искусственных условиях. «Начни с простого и полезного», — предложила сестренке. «Амулет для отвода глаз, к примеру, сделай. Нужная в хозяйстве вещь. Сама подумай, сколько народу прогуливается возле местной достопримечательности. Я каменную беседку имею в виду. Парни не находят лучшего места, чтобы не притащить туда девушку на свидание. А нам оно надо? Увидят, что кто-то свободно пользуется порталом, и спокойной жизни не дадут». «Можно подумать, она спокойная», — фыркнула она в ответ. «То боевики следят и докладывают о каждом шаге Нейдену, то принц дорогу переходит. Кстати, а с чего вдруг боевики первого цикла беспрекословно подчиняются братцу и выполняют его приказы? Им делать больше нечего, что ли?» «Ну...» — протянула задумчиво. «У женишка спрашивать об этом бессмысленно. Ты бы хоть у того же Норка поинтересовалась. Что, амулетик у парня качественный, не можешь подчинить?» Не удержалась от подколки, а то слишком некоторые нос задирают. «Аристократ же! Тем с рождения подобную защиту ставят сильные маги. Сломать можно, только мозги при этом выжить начисто. А оно мне надо, безмозглый поклонник. С этим хоть поговорить нормально можно». «А принц как же? Повыше статусом будет», — захихикала, представив Навку невестой наследника империи. «Да какой там жених?» Лилана всем видом показывала незаинтересованность. Но я-то помню хищный блеск в глазах и смелый вызов Нтору. Парень на самом деле красив. Магия выбирает лучших представителей вида. Но слишком уж опасное сочетание — красота и власть. От этого совершенно портится характер. Воспитать такого способна только сильная женщина. И уж нечисти той силы не занимать.